усиленная гландскими кораблями, бросила якоря неподалеку от проходившей по Ителлу границы между Гланом и Гарротом, готовая при получении соответствующего приказа двинуться вниз по реке на Акобар. Военная кампания на глазах приобретала масштабность и размах, превращаясь из простого рейда в серьезную войну. Ободренный этой мыслью, Сварог пустился вниз. Там стоял бургомистр с полудюжиной магистратов. Все унылые и задумчивые. Бургомистр обеими руками держал перед собой объемистый ларец из темного дерева с гербом города на крышке. — давно пора, — сказал Сварог благодушно. — Что-то вы долго копались. С печальным вздохом бургомистр открыл крышку и, сделав шаг вперед, протянул ларец Сварогу, занудно бубня приличествуя случаю бюрократическую формулу. Мол, город с покорностью слагает к ногам победителя, надеясь на милость и благородство. Присмотревшись к ключам от города, в количестве трех, лежавшим на выцветшем зеленом бархате поперек длинного ящичка, Сварог почувствовал легонькое разочарование. Ключи оказались не золотыми и даже не серебряными, из потускневшей, местами покрытой зелеными пятнами бронзы, не особенно искусной работы. Сразу видно — провинция, пограничная глушь. И все же это были самые настоящие символические ключи от города, знаменовавшие покорность. И Сварог, пробормотав в ответ заезженную присказку о милостях и вольностях, принял ларец, громко захлопнув крышку, сунул его в руки следовавшему по пятам адъютанту, укоризненно сказал: — Плохо следите за символом города, господа магистраты. Поди лет сто они меняли и в жизни чистили. Подносили мне ключи роскошнее из чистого золота. Бургомистр уныло забубнил что-то про недостаток финансирования со стороны столичных властей. Сварог прервал: — Ладно, обойдем с тем, что есть. Мое величество непривередливы. — Ну, как, господа хорошие, есть какие-нибудь признаки разрушений, грабежей, коих вы пессимистично опасались? — Не наблюдается пока что, — честно признался бургомистр. — Вот, видите? — А вы боялись. Я же предупреждал вчера, что мои солдаты, люди одухотворенные и утонченные. Вот только 26 бочек вина, как ведьма помелом смахнула, — пробубнил один из магистратов, крайний справа, такой пузатый и краснолицый, что не мог оказаться никем другим, кроме как виноторговцем с размахом. В основном-то, по чести вам признаюсь, рядовая бормотуха для градских обывателей. Но они ж вдобавок укатили 3 бочки розового, пятилетние выдержки, припасенного для благородных гостей. — Но кабаки-то целы, — прищурился Сварог. — Кабаки-то целы, — вынужден был признать магистрат. — Вот, видите, — сказал Сварог, — витязи мои, добрейшей души ребята. Могли ведь и кабаки с землей сравнять, и служанок в лагерь уволочь, и контрибуцию наложить на владельцев. Не переживайте, сударь мои, 26 бочек на 2 конных полка полного состава и 2 отряда — это, скажу вам, как знаток, сущая капелька. Не видели вы еще, как гуляет моя морская пехота или там черные егеря? В общем, ничего не попишешь. Неизбежные тяготы войны. Утешайте себе тем, что вы внесли свой небольшой вклад в борьбу против тирании короля Астахора, коего, надобно вам знать, мы решительно намерены свергнуть за произвол и полнейшее безразличие к нуждам народным. Судя по лицам, бургомистр с магистратами предпочли бы, коль уж никак нельзя, ограничиться чисто моральным вкладом в дело свержения тирании. Но как люди, обремененные немалым житейским опытом, они благоразумно промолчали, сгибаясь в поклонах. Сварог еще раз пообещал им вольности, процветание и снижение налогов —